Умножение незнания. Новую жизнь либо начинаешь, либо нет. У Андрея Геннадьевича не вышло начать. Книжка, появление которой должно было абсолютно все переменить, залеживалась на прилавках, из-за чего издатель страшно на него сердился. Впрочем, сам издатель палец о палец не ударил, дабы возвестить миру о явлении нового писателя. Чудака, который еще чего-то не знает, еще большего, чем прежние чудаки. Новая вторая книжка обреталась теперь уже не в столе, как некогда первая в компьютере, а вось, либо кто-нибудь, когда-нибудь. Но в России слишком многого навидались и нахлебались. Одним талантом меньше, одним больше. Какая разница? Мы не в Монако, где все таланты учтены. Да, кажется, их и нет. Словом, надежд на издание второй книжки было мало. И даже ехидный сотрудник отдела культурологии через какое-то время перестал называть Андрея Геннадьевича «господином писателем», что его даже несколько уязвляло. Все вошло в обычное русло. Писание полугодовых планов, потом отчеты по ним, сдача рукописей о лучшей в мире русской литературе, которые, не будучи, вероятно, лучшими в мире, скапливались грудой в секретариате, дожидаясь своей очереди на издание. Денег под это дело у института, как всегда, не доставало. Удивительно. Почему, если все они были такие умные, были они такими беспомощными и бедными? А уж как гордились своей избранностью! Каста ученых. Ужасные его женщины, жена и дочь, оставаясь ужасными, были все же немного любимы. Других Бог не дал. И не ожидалось, что даст. А то и он старался не вспоминать, как о сне, пусть и не страшном, но после которого начинало глухо ныть сердце. В институте он ее тоже перестал встречать и слышал краем уха, что она уехала чуть ли не в Америку. Следующим, кажется, летом он очень плохо ощущал течение времени, представляя его синхронно развернутым, как свиток с письменами, вверху начало, внизу конец. Андрей Геннадьевич, подхваченный духотой, ветром, воспоминаниями, всей силой несбывшихся и отгоревших надежд, сел на электричку, машины у него все еще не было и не предвиделось, и покатил к тетке на дачу. Так было сказано жене. Кажется, она уже тоже стала понимать эти его метафоры, но относилась к ним спокойно и с долей злого цинизма. «Куда денется при такой неприспособленности?» Только свои терпят, да и то из последних сил. В каких-то романах, рассказах, фильмах он читал, видел, помнит эти эпизоды запоздалого возвращения. Бродячий сюжет. Безумец Гомер насочинял, что Улисса еще кто-то ждет. Но это, как ни странно, банальность. Что делать? Если жизнь и впрямь состоит из таких банальностей, которые каждый, обжигаясь, морщась, с трудом глотая, переживает на свой собственный таинственный лад. Джек, сосунувшийся, неузнаваемой мордой бомжа, а не профессора, отчаянно кинулся ему под ноги, потом встал на задние лапы, опершись передними о его грудь, и лизнул в лицо радостно, грозно, жалобно лая. Его лай сопровождался уже менее мощным, чем в былые времена, собачьим хором. Не слышно было тоненького повизгивания белой собачки с соседней дачи. Только нервно басили братцы-бульдоги. Неужели не уехала? Желчно думая, что курящие мужчины, вопреки устоявшемуся мнению, не укорачивают, а удлиняют себе жизнь, снимая сигаретой невыносимое напряжение, он вошел в калитку на пару с обезумевшим Джеком. Но нет. Какие-то чужие люди. Из дома вышла молодая женщина в пестром халате, узнав, кого он ищет, охотно сообщила, что Людмила Ивановна давно уехала, почти год уже как в Америке. Вот в каком городе, не помнит. На свежем личике хозяйки отразилось усилие. Она была из простых. Накопила на дачу, работая уборщицей в нескольких местах сразу. Часок поработает в одном офисе и бегом в другой, как белка в колесе крутилась. Вот и заработала на дачу. Людмила-то спешила, недорого продала. Теперь вон помидоры сажаем. Всю жизнь мечтала поесть помидорчик со своей грядки. Людмила Ивановна очень уезжать не хотела. Но нет у нее тут родственников, никого близкого. Говорит, был один, из-за которого бы осталась, да оказался дурак дураком. Женщина поглядела на Андрея Геннадьевича невинным и одновременно оценивающим взглядом. «Может, это ты есть?» «И собаку нам оставила». «Да он уже привык. Правда, Джек?» Джек никак не отреагировал на обращение хозяйки, продолжая вертеться у ног Андрея Геннадьевича. «А собаку вы бы мне не продали?» Он спросил неожиданно для себя. «Жена ни за что не пустит его с собакой, ни за что. Да я вам так отдам, без денег. Все помидоры мне помял. Ест он их, что ли? Глядите, как к вам ластится. Наверное, часто тут бывали?» «Бывал». Он помолчал, стараясь сохранить хотя бы видимость спокойствия. «Ошейник у вас есть?» Женщина повернулась к дому и громко крикнула Коле, вероятно, сыну, чтобы нес ошейник. «Джека отдаем, слава тебе, Господи, а то все помидоры помял. Вот, возьмите». Он сунул ей мятую бумажку, довольно крупную при его бедности. Но эта бумажка для него ничего не значила. А взамен он получал живое, горячее, сочувствующее ему существо, друга. Спасал его от неумных, неинтеллигентных новых хозяев, которых Джек полюбить не сумел. Привык к доброте и чуткости. Женщина, отказываясь и смущаясь, быстро сунула деньги в карман халата. Ошейник на Джека сумел надеть только Андрей Геннадьевич. Коле, белесенькому пареньку лет 14, Джек не давался, угрожающе рыча. «А телефончик вам не нужен?» Вопрос был задан уже под занавес, когда они с Джеком собрались уходить. Шумели сосны. Ветер создавал в природе то самое качание, шелестение, трепет, которые соответствовали внутреннему состоянию Андрея Геннадьевича. Надвигалась гроза. В небе несколько раз блеснула ослепительная синяя молния, словно намекая на что-то, чего он своим умом, бедным человеческим умом, постичь не мог. Не дождавшись ответа, но почему-то уверенная, что телефончик нужно дать, хозяйка кинулась к даче. Ветер с шумом распахнул деревянную входную дверь, и Андрей Геннадьевич увидел кусочек того рая, где провел неведомо сколько блаженных часов. Сжимая в руке написанный карандашом на клочке учебной тетрадки американский телефон, он шел к станции, ведя на поводке гордо выступающего Джека, которому, должно быть, казалось, что это он ведет Андрея Геннадьевича. По всему судя, собака была безумно рада подобной перемене участи. А новый хозяин с какой-то поразившей его самого нежностью разглядывал эту важную и смешную животину и думал: что же теперь будет? Разразится ли по дороге гроза, или они успеют доехать до дождя? Что будет с Джеком, которому в Москве гораздо труднее организовать собачий хор и стать его запевалой? Как примут их его ужасные женщины? И полюбит ли их Джек, а они его? И что будет с тем раем, образ которого он носил в душе как самое обидное, мучительное, тайное и самое важное воспоминание своей жизни? И будет ли он звонить? и к чему это может привести? И что станет с его писательством? Найдет ли он в себе силы его продолжить? И что будет со всеми на этой хрупкой, раздираемой враждой планете? А ветер завывал, и дождь стал стучать в окно электрички, размывая виды проносящихся мимо домиков, деревьев, людей. О, эти бесконечные, жгучие, неразрешимые вопросы!